Техника поиска работы. Безработица – одна из тех экстремальных ситуаций, которая чаще всего прячется от статистики как прямая причина гибели человека. Но по косвенным данным, опасность безработицы для жизни можно высчитать. Например, в США при повышении уровня безработицы на 1% возрастает число самоубийств на 4,1%, увеличение числа заключенных на 5,7% и случаев убийств на 4%, исследование университета имени Гопкинса. Это значит, что для конкретного человека, потерявшего работу, его уровень безработицы вырос на 100%, жизнь становится опаснее примерно в 14 раз даже по трем факторам риска. А безработица влияет еще и на рост психических и обычных заболеваний и так далее. Итак, от безработицы надо уходить не раздумывая. И для поиска информации о вакансиях у вас есть несколько каналов. Ими всегда надо пользоваться одновременно. Первый. Биржи труда, государственные и частные. Для начала обратитесь в центр занятости своего района. Это экономия времени, близость вероятных мест работы. Кроме того, если вы увольняетесь по сокращению штатов, необходимо в двухнедельный срок обратиться туда, чтобы потом получать пособие по безработице. Здесь вы можете бесплатно проконсультироваться с юристом, социальным работником, устроиться на учебу, найти временную или вторую работу. Кстати, на временное трудоустройство есть смысл согласиться, даже если вы вот-вот можете получить постоянную должность. Это и приработок, и новый опыт, новые люди, а значит и новые возможности. Однако поиски постоянной работы нужно продолжать. Вы можете обратиться и на частные биржи труда, пусть ваши данные будут в разных информационных банках, только не платите деньги, потому что все услуги по трудоустройству должны оказываться бесплатно. Второй канал информации. Объявления в газетах и журналах, специальных бюллетенях, реклама на радио и телевидении, на улице, городская и у проходных предприятий. Для работы с печатной рекламой лучше всего выделить специальное время в своем режиме дня или недели. Во-первых, так будет меньше уходить времени. Во-вторых, вы убережете себя от частого заблуждения, прочитав несколько газет, считать, что вы искали работу. Искать работу можно только по плану, и отмечать все сделанное надо на бумаге. Профессиональные издания, местные газеты, рекламные объявления стоят денег, поэтому лучше работать с ними в читальном зале ближайшей библиотеки. Со временем в информационном потоке вы научитесь распознавать рекламу мошенников и прожектеров, но с самого начала даже не отвечайте на предложения, обычно очень заманчивые, некоего субъекта немедленно найти работу за небольшую сумму. Никакой помощи не будет. Третий канал информации. Сообщения знакомых, коллег, друзей, бывших сослуживцев, соседей. До бирж труда доходит обычно не больше половины сведений о вакансии. Чтобы узнать о второй половине, возьмите свои старые записные книжки и внимательно просмотрите их, выписывая на отдельный листок телефоны всех, кто вам может пригодиться. Вам предстоит обзвонить знакомых, построив беседу так, чтобы они не только ответили вам, есть или нет у них на примете свободное рабочее место. Главное, чтобы они запомнили о вашей просьбе, поэтому стоит через некоторое время о себе напомнить, и при информации о вакансиях сразу вспомнили о вас. Если они попросят помощи у своих знакомых, круг поиска расширится в геометрической прогрессии. Четвертый канал. Информация по каналам профессиональных и общественных организаций. Комитет женщин проводит ярмарку вакансий. Профсоюз собирает свой отраслевой банк данных. Общественный фонд организует курсы переподготовки офицеров запаса. Если этим специально не заниматься, вы можете так и не узнать, что где-то есть организация, готовая помочь именно вам. Пятый канал информации. Отделы кадров предприятий и учреждений, различных организаций, служб, расположенных в удобном для вас районе. Визиты и деловые переговоры надо объединять в группы по принципу «один день, один район». Самые неожиданные предприятия, расположенные в вашем районе, могут нуждаться в вашей профессии. Шестой канал информации. ответы из различных источников на ваши запросы и объявления в газетах. Активное поведение на рынке труда включает и такое умение правильно составлять объявления и письма. Зацепить читателя-работодателя – загадочное искусство, и овладеть им можно только серьезно анализируя удачные объявления других и полагаясь на опыт специалистов. Несколько слов о технике поиска работы. Самое главное здесь – систематичность, настойчивость и учет. Если вы не будете отмечать в специальной тетради встречи, телефонные звонки, работу с объявлениями, вы никогда не узнаете, действительно ли вы ищете работу или просто несколько раз обратились в 2-3 места. Записанное легче поддается контролю и исправлению, вот в чем дело. Кроме того, у вас появится законное ощущение выполненной программы. Важно знать о психологических трудностях поиска работы. Запретите себе думать, что вы навязываетесь, продаетесь и так далее. Среди самых важных вещей, которые надо помнить о безработице, есть опасность уныния и отчаяния. Часто они приходят из-за беспорядочных действий, отсутствия распорядка дня, неумения найти поддержку у других людей, а еще из-за инфантильности и неумения постоять за себя. Во многих случаях человек совершенно не виноват в состоянии, в которое его погрузили обстоятельства, но возможность исправить эту экстремальную ситуацию у него есть, правда, лишь при одном условии – действовать. Помни, картотека при поиске работы не только облегчит выбор и поможет оценить интенсивность и верность направления твоих усилий, она еще и очертит белые пятна. Она даст резерв задел для поисков в будущем, после того, как ты уволишься с найденного места.